Глава 14. Пузырек мне принесли достаточно быстро, видать, с этим зельем проблем у них не было, а затем пригласили за стол, сказав, что надо обсудить пару вопросов. Обсудить вопросы я против не был, так что пришел с мастерами в столовую. Они явно потеплели после того, как поняли, что я прибыл без какого-то корыстного интереса. Пища была простой, но вкусной. Бутерброды из черного хлеба с салом, зеленый лук и горячий чай. Положив передо мной пищу, мастер Шеста заговорил. «Мираж, извини за столь скромную пищу. У нас не был запланирован обед. Вообще, у нашего клана есть к тебе просьба. Для начала я расскажу предысторию. Один из наших подмастерьев отправился в город по личному вопросу. Все бы ничего, вот только он там встретился с подмастерьем клана Снежных Вершин. Тот оскорбил девушку нашего подмастерья. Ну а дальше, как все пошло, и сам можешь прикинуть. Наш подмастерье вызвал хама на дуэль, на которой последний благополучно скончался. Все было честно. По правилам школы государства. Вот только глава школы Снежных Вершин посчитал данную ситуацию оскорбляющим честь школы и отправил нам древний вызов школы. А воспитание в своей школе лица, не обладающего честью и оскорбляющего чью-то девушку, он оскорблением чести школы не посчитал? Не посчитал. Причем настолько, что отправил именно древний вызов школы. За недолгое время мастер повторил словосочетание, идентифицирующее вызов уже дважды, и я не мог это не заметить. Вот только для меня смысл этого значения ускользал. Что такое древний вызов школы? На меня посмотрели с удивлением, но вовремя поняв, что моими учителями были они, а эти знания в учебную программу не входили. Впрочем, учителя не были бы учителями, коли узрев ошибку, пробел в образовании, стали бы отстраняться от ситуации. Эти такими не были и сразу меня стали просвещать. Смотри, наши кланы древние, настолько, что история старше некоторых государств. Когда вы столь древняя организация, то, соответственно, есть некоторые вещи, способности и прочее, прочее, прочее. Одной из таких способностей является древний вызов школы. Им пользуются крайне редко, так как в процессе вызова ставится на кон символ школы. А с его потерей пропадает главная, ну или одна из главных особенностей школы. Что за символ школы? Учитель ненадолго отлучился, а затем принес две вещи. Одной из них был наш символ, черный скорпион. Материал, из которого он был изготовлен, похож на черный оникс. Причем выполнен он был ювелирно. Казалось, что этот скорпион сейчас проснется, придет в движение и выстрелит своим хвостом, уничтожив человека, что так опрометчиво склонился к нему. Вот только несмотря на то, что символ я видел впервые, он был мне смутно знаком. Сняв экипировку со своего торса, я сверил символ со своей татуировкой, и, как оказалось, они были полностью идентичны, если не считать только, что символ был трехмерным, а татуировка двухмерной. Учитель внимательно проследил за всеми моими манипуляциями и кивнул. «Верно. Они связаны». Благодаря нашему символу мы ставим татуировки и наделяем наших воинов дополнительными возможностями. Они для каждого бойца черных скорпионов особенные, наполняются в процессе пути жизни воина. Я кивнул, так как и сам обладал татуировкой, которая несколько раз меня сильно выручала, после чего перенес свое внимание на второй предмет. Это была снежинка удивительной красоты размером с две мужские ладони. Для ее изготовления был использован горный хрусталь, и выполнена она была со столь же впечатляющим мастерством и детализацией. Желая рассмотреть ее получше, я поднес снежинку к пламени свечи, и тут же вся пещера наполнилась веселыми бликами. Красиво. Да, в этом символе огромная мощь. В отличие от нашего, символ клана Снежных Вершин наделяет своих последователей частицей стихии, из-за чего их магия льда выходит на абсолютно новый уровень, достигнуть которого могут немногие архимаги льда, не принадлежащие клану. И пусть это только его тень, так как сам символ проявится только во время дуэли, но рассмотреть его возможно и так. У меня есть только один вопрос. А нашему клану зачем принимать этот вызов? Насколько я знаю, мы не спешим заявлять о себе. Отвечать же на вызовы разных придурков. А оно нам надо? К сожалению, надо. Да, мы не гонимся за народной славой. Те, кому надо, и так про нас знают. Вот только этот вызов не оставляет нам вариативности действий. Видишь ли, механика этого вызова предполагает лишь один способ уйти от драки — проигнорировать и потерять символ клана. Согласись, это не то, что мы хотим. Полностью согласен. В общем, юлить мы не будем. На данный момент ты сильнейший представитель клана, и мы просим тебя представлять черных скорпионов. В ответ согласен. А как же дослушать, что за награда? Мастера, вы за кого меня держите? Это мой клан, и пусть, следуя традициям, я не афиширую это, но в случаях, когда необходимо, честь клана готов отстаивать всегда. Спасибо, Мираж. Мы это очень ценим. Как и я вас. Когда и где? Возвращайся сюда через неделю к 10 утра. Дуэль происходит в свернутом пространстве и перенесет туда нас тень символа клана соперника. Хорошо, я буду. Я должен что-то еще знать? Нет, на этом все. А какие-то правила дуэли, к которым мне надо подготовиться? Дуэль происходит с одной единственной оговоркой. Противники сражаются один на один, все остальное разрешено. И именно поэтому противник особенно силен, ибо у их клана множество артефактов, свитков и различных возможностей. Я понял. В таком случае позвольте откланяться, мне надо решить еще ряд вопросов. Если понадоблюсь, то меня почти всегда можно найти в моем королевстве. Чудные времена настали. Мастер самого скрытого клана является королем. Удачи тебе, Мираж. Взаимно, мастера. Меня проводили до самого выхода из пещеры, где, распрощавшись крепкими рукопожатиями, мы разошлись решать поставленные задачи. Мастера — задачи клана черных скорпионов, а я — вопрос справедливости в том формате, в котором его видел сам. Первым делом, не телепортируясь, а просто отправившись в прогулку по пустыне, я отписался администрации. Справедливость надо восстанавливать с умом, чтобы не оказаться самому по ту сторону баррикад. А для этого надо обладать информацией. И пусть у меня есть определенные мысли по поводу данной ситуации, но действовать надо, как говорится, на верочку. Здравствуйте, я хотел бы узнать по поводу недавней ситуации с Лапкой. Будут ли к ним приняты какие-то санкции, наказания? Ожидая ответа, я гулял по пустыне. Где-то вдалеке я видел бои, в некоторых из них побеждали наги, в некоторых люди. Но вот мои мысли никто из них не захотел прервать. Людям до меня просто не было дела, а наги уносились в страхе с моего пути. Думаю, что если я не приду в их жилище, то вызов мне вовсе никто не кинет. Ждать ответа пришлось недолго. Уже минут через 15 мне пришло сообщение от администрации. Здравствуйте, Мираж. Несмотря на то, что произошедшая с вами ситуация крайне неприятная, однако предъявить им что-то невозможно. Ситуации, происходящие внутри игры, не попадают под законодательство реального мира. Предъявить им что-то здесь также невозможно. Они действовали в рамках игры, не были использованы читы, какие-то сторонние программы. Чего-то иного я и не ожидал, так что отнесся к этой информации спокойно. Однако то, что произошло дальше, меня удивило. Не успел я еще выбрать место для телепортации, как рядом появился ангел. «Мираж, здравствуйте. Я здесь неофициально. Ну, точнее, неофициально с юридической точки зрения, так как наш разговор никак не может быть подвязан к юриспруденции. Однако я здесь с согласования своего админского состава. Ситуация из разряда вон выходящая, и мы искренне сочувствуем вам, но правда, сделать что-то им не можем. Несколько ребят порывались натравить на них некоторых неприятных персонажей, чтобы жизнь медом не казалась. Но если это вскроется, то скандал будет международных размеров. Я понимаю, к вам у меня нет никаких претензий, и отношение исключительно положительное. Спасибо вам за сочувствие и поддержку. Только вот ответьте на один вопрос. Если один неприятный персонаж, известный вам как Мираж, по своему изволению решит совершить ряд неприятных действий с несколькими игроками, действуя исключительно в игровых рамках, так как иные ему и недоступны, к нему будут применены санкции? На моих словах ангел оскалился так, словно он был маньяком, который увидел свою жертву. Вы когда-нибудь видели демоническую улыбку у ангела? А вот я видел, и выглядело мощно. Однако, несмотря на свою улыбку, он сохранил профессионализм и своей речью не выдал то, что читалось в глазах. Нет, санкций не будет. Игрок в рамках игры волен поступать, как ему заблагорассудится, и достигать своих целей любым методом, который ему доступен. Благодарю вас. Не за что. Удачи вам, Мираж. Мы пожали друг другу руки, и ангел стал растворяться, и когда осталась лишь полупрозрачная голова, он подмигнул, как чеширский кот, и полушепотом сказал: «Надеюсь, что у того неприятного персонажа известного мне как «Мираж», идея мести — достаточно достойное действие тех лиц. В ответ на это я лишь легонько кивнул, что полностью удовлетворило ангела, и тот исчез полностью. Я же скостовал телепорт в посольство, сделал один заказ у Глеба. Разобравшись с предварительной частью, я нашел Горума, которого, к слову, перехватить было той еще задачей. Надолго я его не задержал, так как тому дел хватало, и наваливать что-то свыше было как минимум нерентабельно. Просто получил у него рекомендацию по поводу хорошего каменщика, который умеет держать язык за зубами, и приступил ко второй или уже третьей части плана. Взяв обозначенного мастера, я телепортировался к магу, забрав один из своих старых заказов, после чего отправился на разведку. Путь мой лежал к одним паукам, что донимали булроушей. Перед той гадостью, что сотворила со мной лапка, я начинал разгребать эту проблему, но пришлось отложить, а там запамятовал. Но сейчас эту проблему я решу. Матка пауков находилась на том же месте, где и раньше, вот только последних, казалось, стало еще больше. Что же, я здесь именно за тем, чтобы их стало меньше. Для начала я разложил по периметру специальные артефакты нестабильного огненного шара, что при активации взрывались, нанося огромный урон вокруг. Для дополнительного эффекта рядом расставил бочонки с быстро воспламеняющейся жидкостью, температура горения которой крайне высока. Затем повторил ту же процедуру под маткой, сложив туда столько взрывоопасной жидкости и артефактов, что можно было бы подорвать королевский замок. После чего убрался из этого места подальше и активировал свою заготовку. Мгновение, и 400 тысяч золотых превратились в искусство. Ведь взрывы относят именно к нему. Вот если судить этим критерием, то у меня вышел целый Эрмитаж. Ведь в это мгновение сотрясся мир, затем появился огонь, мгновенно заполнивший несколько тысяч кубометров пространства. И лишь затем раздался грохот, правда, слышал я его совсем недолго, так как через доли мгновения оглох. Огонь спал так же быстро, как и появился. Там просто выгорело все, что могло гореть, и даже то, что не могло. И я это прекрасно видел в результате работы пламени. Некогда огромная пещера, казалось, стала еще больше, приобрела овальную форму и стала чуть ли не идеально гладкой. Лишь оплавившийся камень, что волнами сползал по стенам, застыл причудливыми узорами. Зато внутри не осталось даже пепла от тех тварей, что здесь обитали. А самое главное, не осталось той мерзости, что порождало пауков. Да, за гранью этой пещеры осталось какое-то количество тварей, но теперь с ними разберутся тигры и булроуши. Я же прошелся из стороны в сторону. Пространство было ужасно раскалено, но благодаря доспеху из кожи дракона, которая огня не боится от слова совсем, маски с циркуляцией дыхания и сопротивлению огня, вот только каменщику сюда явно рановато, так что, присев на быстро остывающий камень, я зачитал сообщения. Их было много, но каких-то значимых не было, даже уровень и тот не поднял. Хотя, как по мне, за такую-то тварь могли бы и отсыпать опытом. Возможно, она была полезна лутом или ингредиентами, но после того ада, что тут разверзся, искать что-то было бесполезно. Дождавшись, когда камень остынет, я слетал за своим работником и целой кучей вещей, что заказал до этого у мага, обрисовал ему задачу и отправился искать тех, для кого этот сюрприз готовился. Удивительно. Но найти этих товарищей не составило труда. Эти дебилоиды решили, что их дом, их крепость, и остались там же, где держали меня. Землю-то они купили, дом купили, приспособления для пыток купили, а вот мозги не купили. Ну вот кто? Кто останется в том доме, о котором знает твой враг? А если этот враг — я? А эти остались, даже стали восстанавливать свою пыточную. Сразу нападать я не стал. Ведь зачем мне лишний геморрой с их содержанием до того момента, пока не будет готова моя идея, если они куда спокойнее в естественной среде обитания? Просто наблюдение с инспекцией процесса работы. По итогу, свитков телепорта потратил немерено, но привлекать кого-то к этой задаче я не хотел. Нечего допускать даже малейшую возможность связи между мной и компанией Лапки. Да, люди у меня верные, но это не та задача, которую я хочу решить за их счет. В итоге мастер справился за 5 часов. Удивительно, учитывая, какой объем работы он проделал, но на результативность жаловаться я точно не планировал. И пусть у меня еще имелись идеи по поводу того, как использовать это пространство, я вывел из пещеры мастера, чтобы тому не пришлось стать невольным свидетелем происходящего, и отправился на захват своих бывших мучителей. Битвы ожидаемо не случилось. Я просто скрутил их, надев артефактные кандалы, что являлись аналогами тех, которые были применены некогда на меня, таким образом лишив их возможности использовать заклинания, инвентарь, артефакты, после чего связал, не допуская даже малейшего шанса для суицида, и принялся осматривать дом. Не то чтобы я собирался найти что-то поистине ценное, однако если твой враг запасся оборудованием для содержания жертв, пыток и сопутствующих процессов, то почему бы не забрать его оборудование, раз начал строить тюрьму для отморозков? Собрав все необходимое, я вернулся к трем коконам, что извивались в тщетной надежде получить свободу. Вот только не судьба, ребят, не судьба. Завидев меня, они завращали глазами. «Будь ты проклят! Тебе не сойдет это просто так с рук! Что ты вообще собрался делать?» За вопросами сыпались проклятия, за проклятиями мольбы, за ними вопросы и вновь проклятия. Распинаться и объяснять им что-то я не хотел, ровно как и злодейских речевок, просто считал, что подобные вещи должны быть наказаны. Нельзя прощать предателей и ублюдков. Они не исправятся, просто в следующий раз лучше подготовиться. Однако и совсем промолчать тоже было нельзя, надо дать им пищу для размышлений, ведь чего-то иного я им не оставлю. А посему выразился короткой фразой, которую некогда сказал один из славных предков: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Возможно, здесь подошла бы и еще более древняя фраза «Око за око». Но мне на душу легла именно эта. Не желая больше вступать с ними в диалог, я наклонился и капнул каждому в глаза той самой жидкостью, что недавно получил у скорпионов. После чего под вой и крики затащил всех в портал. Под сводами пещеры разлетелось звонкое эхо, но очень быстро все стихло. Каждый из виновных оказался прикованным в фиксированном подвешенном состоянии. Благодаря волшебному снадобью скорпионов они не имели возможности видеть. Стены были обиты специальным материалом, что полностью гасил все эхо, к тому же являлся непревзойденной шумоизоляцией. Так что они не могли еще и слышать. Учитывая, что камера была стерильной, ну или близкой к этому понятию, они не могли обонять. Из-за расположения в пространстве они почти ничего не могли осязать, кроме 3-4 колец, удерживающих тела. Комбинация артефактов и отсутствующие глаза не давали использовать магию и интерфейс. Мои пленники не могли даже понять, в какой части света они находятся. Смерть им не грозила, они не могли погибнуть даже от голода, так как лечебный артефакт тут же заживлял истощение, тем не менее оставляя бесконечное чувство голода. Да, они могли выйти из игры. Я был полностью уверен в том, что они не заперты здесь, подобно тем, кто проходит реабилитацию в медицинских капсулах. Вот только мир для них был закрыт. Новый аккаунт создать невозможно, альтернативных вселенных нет. И все, что остается им, либо остаться жить в сером мире, где они никто, и звать их никак, либо возвращаться в темноту с надеждой, что регенерация восстановит глаза, они что-то смогут предпринять и освободиться. Как минимум узнают свое местоположение и наймут через Реал наемников освободить их. Вот только глаза не восстановятся, вырваться они не смогут, так как кандалы рассчитаны на тех, кто в десятки раз сильнее. И все, что им останется, это в полной темноте слушать, как отдается в голове биение сердца и течет их же кровь. В мире, в моем мире этих мразей больше не существует.